Хотя ничего не было произнесено вслух, оба понимали, что они стоят друг против друга, словно дуэлянты. Женщина была нападающей стороной, она пыталась получить преимущество, загнать его в угол. Мужчина же защищал не свою жизнь, но свою свободу. Пламя превратило послание леди Ромейн в пепел. И когда он рассыпался в прах, лорд Мельбурн снова сказал: «К черту всех женщин! Большинство из них только мешают мужчинам жить». Однако, несмотря на такие переживания, спал милорд спокойно. Когда на следующее утро он отправился в дорогу, управляя своим новым фаэтоном, солнце заблестело на серебряной упряжи великолепно подобранных лошадей, и лорд Мельбурн почувствовал себя удивительно хорошо. Он покидал Лондон с облегчением. Там, в Лондоне, неизбежно приходилось засиживаться допоздна, пить слишком много и говорить всякий вздор. Даже поединки остроумия за карточным столом, даже сверкающая изысканность приемов в Карлтон-хаузе теряли свое очарование, когда их было слишком много. Приятно было сознавать, что сейчас он управлял самыми дорогими и лучшими конями, подобных которым не было ни в чьих конюшнях, что его новый фаэтон с высокими козлами был легче и обладал лучшими рессорами, чем тот, который был сделан для принца Уэльского, и что он снова должен был увидеть поместье Мельбурн. Было что-то в его родовом поместье такое, что всегда радостно волновало его, и хотя лорд Мельбурн и не навещал его так часто, как ему хотелось, одно сознание того, что этот дом существовал, давало удовлетворение. Просторный особняк, практически полностью перестроенный при его отце по проекту братьев Адамс, стоял на том месте, где до него были древние и не столь пышные строения, служившие кровом многим поколениям Мельбурнов еще со времен нормандского завоевания. Еще ребенком лорд Мельбурн полюбил сады, кустарники, озера, лес и земли огромного поместья, простирающиеся до самой синевы Чилтернских холмов. Мельбурн. Да, сейчас было самое прекрасное время года, чтобы навестить Мельбурн, когда волшебство весны превратило сады в сказочную страну цветов и запахов. Чуть ли не с раздражением лорд Мельбурн вспомнил, что настоящей целью его визита в деревню было посещение сэра Родерика Вернона. Ближайший сосед и очень старый друг его отца, сэр Родерик, был неотъемлемой частью детства лорда Мельбурна. Не проходило и дня, чтобы сэр Родерик со своим сыном Николасом не приезжал в Мельбурн, или же кавалер не сопровождал своего отца в Прайори. Два старых джентльмена спорили по поводу своих владений, ссорились из-за границ между ними и, тем не менее, неизменно оставались друзьями до тех пор, пока в возрасте 64 лет не умер отец лорда Мельбурна. Сэр Родерик до сих пор был жив, и лорд Мельбурн, сосчитав дорогой его годы, пришел к выводу, что ему должно быть уже около 72. Он вспомнил, что, по слухам, сэр Родерик в последнее время чувствовал себя неважно и подумал, не болен ли он смертельно. Он почувствовал угрызение совести, что не отправился в Прайори раньше, как его просили. Письмо было откровенно настойчивым, однако показалось ему незаслуживающим внимания в сравнении с прелестями Лианы и массой светских забот, которые занимали его в то время. Лорд Мельбурн постарался восстановить в памяти это письмо. Оно было написано женщиной, о которой он никогда не слышал. Кларинда Вернон. Кто она? У сэра Родерика не было дочерей, и когда лорд Мельбурн последний раз навестил его в Прайоре, не было никого, кроме старика, очень огорченного тем, что его сын Николас редко покидает Лондон, чтобы навестить свои поместья, которые он однажды унаследует. Николас разочаровал своего отца. В Лондоне он попал в дурное общество, и лорд Мельбурн крайне редко встречал его, а встречая, делал все возможное, чтобы избежать. О поведении Николаса ходили какие-то странные разговоры, но лорд Мельбурн не смог их сейчас вспомнить. Он знал только, что больше уже не испытывает никаких чувств к своему другу детства, и действительно, со времени окончания Оксфорда они вряд ли обменялись и двумя словами.